Я впервые в жизни произнес столь длинную речь, и пот градом катился по моему лбу. Мои упреки, и особенно тон, каким они были высказаны, так сильно подействовал на Вероника, что им овладел длительный приступ икоты. Несколько раз я стукнул его по спине, это подействовало, и бледный как полотно Вероник сказал: «Это ужасно, это ужасно». Пан Хризантемский обвел меня вокруг пальца. «Это его рук дело. Клянусь светлой памятью покойной Вероники, это его рук дело. Я сам никогда бы до этого не додумался, и я поверил этому шалопаю». «Так это все неправда? Сначала и до конца». «Стало быть, моя репутация привратника обратилась в прах?» «Да, пан Чистюля», — сердито ответил я, словно вы меня подвели. «И нечего прятаться за какого-то там пана Хризантемского. Я его видел всего один раз в жизни. Знать не знаю, ведать не ведаю, что это за тип». «Как?» — поразился Вероник. «Вы не знаете? Вы не слышали, кто такой Модест Хризантемский? Знаменитый Модест Хризантемский. Да ведь это первый муж Пеппы Бергамот, известный под псевдонимом Пеп да Пабда. Они вместе выступали во всех цирках мира. Она знаменитая дрессировщица, а он, не знающий себе равных, иллюзионист и фокусник. Кое-кто даже считал его магом. Превосходит его, простите, лишь один человек, Амброжи Клякса. Теперь пан Хризантемский уже старик, давно на пенсии, но для тренировки подчас вытворяет разные фокусы. Например, может из пустой шляпы достать 15 живых кроликов или выпустить из уха коноплянку, жаворонка или скворца. Именно этот фокус он и показал мне, когда мы находились в квартире пана Несогласки, а я попался на крючок. Видать, поглупел на старости лет. Позволить так обвести себя вокруг пальца. Как теперь смотреть в глаза жильцам, особенно вашим родителям, пан Адась? Не остается мне ничего другого, как отказаться от смерти и пойти в дворники. Мне стало жаль старого привратника. Да и мог ли я упрекать его за то, что он поверил своим глазам, если я, человек обширных познаний, оказался таким же легковерным, как и он? Я долго успокаивал Вероника и даже уверял, что все оказалось к лучшему, потому что благодаря этой истории мне посчастливилось повидать Адекатураду и, что более важно, познакомиться с моей любимой Резидой. Этот довод убедил старого привратника. Он немного успокоился, вздохнул раз-другой и вернулся к своей работе, которую спешил окончить до отъезда. Остаток дня я провел в компании Резиды. Мы гуляли по улицам, наблюдая, как рабочие развешивали транспаранты, флаги и иллюминацию. Все население Адекатурады готовилось к празднику королевского петуха. Вечером, когда мы вернулись домой, пан Клякса уже спал, посвистывая и похрапывая. Скорее всего, ему снились весьма важные дела. Этот великий ученый умел даже во сне делать открытия эпохального значения. На столе я нашел приглашение следующего содержания. «Министрон двора Тромботрон имеет честь пригласить пана доктора Адама Несогласку для участия в свадебном кортеже его величества, каковой отправится на торжества по случаю обручения короля в день праздника королевского петуха в 18 часов. Сбор на Дворцовой площади. Просьба строго соблюдать протокол церемониала. Форма одежды праздничная». Утром меня разбудил Три-Три, принесший записку от Резиды. Пан Клякса уже не спал. Он сидел на полу и в толстой тетради делал наброски плана будущей пузырни. Раньше в таких случаях он летал под потолком, но в последнее время оставил эту привычку, потому что, по его словам, повредил себе воздушный пузырь. «Впрочем», — заявил он как-то, — «теперь у меня появились другие возможности. Прежде я умел превращаться только в предметы неодушевленные, в такие, как пуговица от шапки Багдыхана или чернильница. Но с открытием клексической энергии и усовершенствованием превращалок мои возможности значительно возросли.